И катали его, щекотали его, натирали виски винегретом, тормошили, будили, в себя приводили, повидлом и добрым советом. Льюис Кэрролл. Охота на снарка. Табаки. День третий. Когда я продираю глаза, утро уже стало днем. Гостей нет, и следов от них тоже. Македонский выметает осколки и окурки. Лэри сидит понуро с повязанной полотенцем головой. В глазах у меня колючки, в горле скребучие слюни. «Эй!» — говорю слабым голосом. «Который сейчас час?» Македонский роняет веник и смотрит на меня с ужасом. «Помирает, должно быть», — говорит ему Лэри, сокрушенно качая перевязанной башкой. Мак ахает и выбегает прочь, даже не захлопнув за собой дверь. Зря я его так напугал. Можно было просто перечислить все, что у меня болит. И я уже сожалею о сказанном, хотя и приятно вызывать в людях такие бурные эмоции. «Что ж ты, в первый день закона?» — эгоистично упрекает меня Лэри. «Дату смерти не выбирают», — говорю я ему. У наших очень разный подход к лечению одних и тех же болезней. Каждый считает, что его метод самый лучший. Поэтому сначала горбач усердно давит на моих костях какие-то точки по методу древних китайцев. Потом, по методу сфинкса, меня запихивают в такую горячую ванну, что вполне можно свариться заживо. Но я молчу, потому что у метода сфинкса два варианта – почти кипяток и ледяная вода. Меня вытаскивают, натягивают на голое тело свитер, натирают под ним спину чем-то жгучим, плюс шерстяные носки и шарф, под которым компресс из спирта. На этой стадии лечения я уже не разбираю, где чей метод, и пытаюсь все с себя содрать, но меня крепко держат, а слепой достает из каких-то тайных запасов банку меда, совсем маленькую, и торжественно демонстрирует ее мне, как будто я еще в состоянии на такое реагировать. Дальше мне скармливают мед, а запивать его заставляют молоком, и приходится все это терпеть, пока я не начинаю плавиться заживо во всем, что на меня накрутили, потеть молоком и кашлять сливками. Бедный я, признающий только один метод лечения больных – нежные обращения. Сфинкс читает мне вслух отрывки из Махабхараты, горбач играет на флейте, Лэри давит в миске лимоны, а слепой следит, чтобы я не вывернулся и не уполз. От всех этих процедур я так устаю, что умудряюсь уснуть прямо в огненном медовом коконе, и все замечания о палачах и пытальщиках, которыми я собирался порадовать стаю, остаются невысказанными и щекочут меня ночь напролет, проникая в потливые сны. Снарки, в общем, безвредны, но есть среди них, тут таратор немного смутился, есть и буджумы. Булочник тихо поник и без чувств на траву повалился. Льюис Кэрролл. Охота на снарка. Табаки. День четвертый. Утром от ангины не остается и следа. От меня тоже почти ничего не остается. Одни кости и сладкий сироп. На медосмотре отмечают мой бодрый вид и молочный запах. При упоминании молока начинает тошнить, но пауки, к счастью, этого не замечают. Для человека, побывавшего под пытками, я выгляжу совсем неплохо. Дни осмотров всегда немного нервные, потому что никогда не знаешь, что выкопают в твоем организме дотошные членистоногие. Когда оказывается, что они в тебе ничего не обнаружили, начинаешь волноваться за других, а потом весь остаток дня отдыхаешь от волнений. Поэтому эти дни тихие, настороженные, а потом усталые. Профильтрованный через 8 кабинетов и кучу пауков, все еще в центре общего внимания как самое слабое звено в стайной цепочке, я валяюсь в одеялах с подарком горбача. Пакетом грецких орехов. Колю их, заедаю изюмом и уже начинаю думать, что это совсем неплохо быть выздоравливающим. Другое дело, что в коридор меня не пускают, так что я не могу поглядеть на девушек и понюхать новый закон в действии. Сфинкс говорит, что ничего интересного там не происходит, но я ему не верю. Потому что, сидя в спальне, он никак не может знать. Хочется поглядеть на своего дракона, которого я толком не видел. Но и завтрак, и обед мне подают в постель. А сфинкс, который меня стережет, тоже ест, не сходя с поста. Остаются орехи и изюм, которые понемногу заканчиваются. «Будешь ворчать, приведу в гости длинную Габи», — грозится сфинкс. «Будет тебе новый закон во всей своей неповторимой красе». «Чашечку кофе, пожалуйста», — говорю я македонскому, а сфинксу отвечаю. «Врешь ты все, слабо тебе ее привести». «Ты меня не провоцируй», — зловеще предупреждает он. «Но это и не нужно, потому что длинная приходит сама, без всяких с нашей стороны приглашений. Хлопает дверью и вплывает жирафьей походкой. Плюхается на кровать Македонского, закинув ногу на ногу, и хрипит нам. «Ну, привет, чуваки». Юбка на ней еле заметная, и видны резинки на черных чулках, а над ними полоска белой кожи. Ноги, в общем-то, красивые. Есть чем полюбоваться, в отличие от лица. Черный, сняв очки, смотрит на них квадратными глазами. На ноги, потом на сфинкса. «Это еще что?» — спрашивает он. «Это я, дорогуша», — хрипит Габи. «А ты как думал?» Черный темнеет лицом. История запертой двери до него так и не дошла, и теперь он воображает что-то интересное, но не совсем то, что на самом деле. Швыряет книгу и тычет пальцем в сфинкса. «Это ты ее позвал?» «Разумеется, нет, Черный», — оскорбленно вздыхает сфинкс. «Странное у тебя обо мне мнение». «Тогда кто? Это ведь ты про нее сейчас говорил?» «Это была шутка. И вообще, чего ты возмущаешься? Новый закон принят. Кто кого хочет, того и приглашает». «Точно», — поддакивает Габи, закуривая. «Да ты не кипятись, парень. Глядишь, придет и твой черед». «Кто?» — орет Черный, сдирая с ушей очки. «Кто тебя позвал?» «Слепой». Габи подмигивает Черному. «Начальник твоего начальника, если я еще не разучилась считать». Черный садится обратно. Сидит оцепенело, потом выдергивает из-под себя книгу и утыкается в нее. Совсем не читающим взглядом. А Габи закуривает. Я тихо выковыриваю орехи из скорлупок. Очень интересная ситуация. На вежливые замечания сфинкса о погоде и учителях длинная весело похрюкивает и болтает ногами, на которые трудно не смотреть. Я себя не сдерживаю и смотрю. Сфинкс тоже. Горбач македонский предпочитают потолок. Наконец Габи надоедает сидеть без дела, она встает и начинает слоняться по комнате. «А это во что? А это? Хорошо живете?» Грудь на стол, задом к нам и пыхтит над пластиночными рядами. «Вот это клевая музычка. Я ее вроде бы слышала. Зашибись, что за песенка там на второй стороне. Вот уж не знала, что вам такие нравятся». Горбач бледнеет и вытягивает шею. Мне тоже становится слегка не по себе, когда она начинает вытряхивать диски из конвертов и рассматривать их, оставляя с каждой стороны по полсотни отпечатков. «Пылющие они у вас», — говорит длинная. «Совсем не чищенные. Нельзя так». Достает платок, плюет на него. «Стоп!» — орет сфинкс, вскакивая. «Замри, сучка!» Вскочивший одновременно с ним горбач падает обратно на кровать и вытирает пот со лба. «Хочешь орешков?» — вежливо предлагаю я длинной, которая честно стоит, замерев, как велел ей сфинкс, и, наверное, размышляет, стоит ли обижаться. «В зубах застревают», — ворчит она, но от стола все же немножко отодвигается. «Нервные вы какие-то. Чуть что, в крик. Заикой можно стать». «Так день осмотра», — объясняю я. «Все злые. Это такая традиция, можно сказать». «Ага». Длинная наваливается на спинку кровати и свешивается в мою сторону. «Меня вы тоже осматривали, ну и что? Мне-то пофигу. Осмотров я их не видела, что ли. Вот помню, как-то меня изнасиловали». Давлюсь орехом и выкашливаю его на одеяло. Габи заботливо лупит меня по спине кулаком. Чтобы дотянуться, она уж совсем перевесилась, и мне видно много всего в вырезе ее блузки. Кашель от этого только усиливается. Практически уже задыхаюсь. «Ух, бедняжка!» — вздыхает длинная. «Болеешь, да? Ничего, бывает. Я бы тоже как-то раз болела». «Ну, хватит!» — говорит черный и встает. «Пойду прогуляюсь. Всему, в конце концов, есть предел». Он выходит, грохнув дверью так, что все вздрагивают. «Про чего это он?» — спрашивает Габи. «Так, неважно», — сорванным голосом отвечает сфинкс. «Дела». «Наверное, с книжкой в сортир пошел», — фыркает длинная. «Знаю эту породу, на очкастых. А ты чего хрипишь? Тоже как бы заболел». «Голос сорвал». «Ну?» — удивляется длинная. «Нехило же ты крикнул». «Точно», — соглашается сфинкс. «Весьма нехило». Габи отлипает от спинки, и кровать облегченно скрипит. Промаргиваюсь и ловлю ее фокус. Она бредет к двери. Пойду, пожалуй, мир погляжу. Слепому привет. И этому вашему книгачею тоже. А сами не болейте. Передадим, обещаю я. Ты заходи, не стесняйся. Я не стеснительных, хрюкает Габи. Да ты небось и сам это уже просек. Прощальный оскал в фиолетовой рамке помады, и она исчезает. В воздухе душный парфюмерный дух. Задумчиво глотаю последний орех и сгребаю в кучку скорлупки. «Как ты сказал? Заходи, не стесняйся?» — интересуется Горбач. «Я тебе этих слов не забуду, табаки». «Простая вежливость», — объясняю я. «Так принято, когда гости уходят. Особенно, когда уходит дама». «Ну-ну», — говорит Горбач и идет проверять диски. Их целость и отсутствие следов слюнной чистки. А я пью свой кофе и раскладываю пасьянс. Веселая штука этот новый закон. Разнообразит жизнь. После возвращения черного курильщик начинает расспрашивать, кто такая матушка Анна. Это сфинкс виноват. Сказал про себя черному, что он не матушка Анна, чтобы гонять из спальни подружек слепого. Ну, тут он, положим, соврал. Сам гонять не станет, но длинное вряд ли еще у нас появится. Я сфинкса не первый день знаю. Черный тоже, но с пониманием простых вещей дела у него обстоят хуже некуда. Поэтому много нервных клеток тратится впустую. «Так кто она такая?» — спрашивает курильщик. «Меня». «Сложный вопрос». Сфинкс ухмыляется. «Еще бы. Не его спросили, не ему объяснять». «Ну, понимаешь...» — начинаю я без особой охоты. «Жила когда-то давным-давно такая женщина...» «Хорошее начало. А с чего еще было начинать? С нас, придумывавших себе развлечения? Может, с песен или шуток волка, вроде снежной бабы, на которую надели, хотя для этого пришлось бы ее разрушить и слепить заново, Майку Лэри? С ночей сказок, если вспомнить все, что придумывалось когда-то, все, что делалось, чтобы не помереть от скуки?» «Миллион лет назад она была здесь самой главной», — говорю я. «Да, была. Директрисой». Коричневые, обкрашившиеся по краям фотографии, полная женщина в монашеском одеянии, руки сложены на животе, наверное, щеки ее были красными и обветренными, а ладони в мозолях. Когда наступали холода, она носила митенки. Ей многое надо было делать руками. Жестяные ведра с обледенелой водой, лопаты с углем. В спальнях, тогда они назывались дортуарами, дымили камины и печи, и каждый день из дворовых сараев притаскивались кучи угля, чтобы обеспечить всех теплом. Дети в грубых ботинках, подбитых гвоздями, в куцых курточках с большими круглыми пуговицами, зимой всегда обветренные щеки. Дом презрения обездоленных сирот. Дом носил это елейное, пахнущее Диккенсом название с гордостью. Так значилось на табличке, привинченной к низким чугунным воротцам. По субботам ее начищали песком, как и все остальное, чему полагалось блестеть. Табличка была огромная, на ней, кроме названия, размещались имена 28 попечителей, каждому из которых по праздникам отправлялись открытки, исписанные корявыми детскими почерками, плюс письмо от самой М.А. «С благодарностью! Ежедневно возносим молитвы о вашем здравии и благополучии». Может, они и впрямь возносились, эти молитвы о здравии? Ведь каждый попечитель дарил им толику радости, которой в тогдашнем доме было не так уж много. Мы сидели в подвале, я и сфинкс, перебирая кипы из оскорузлых бумаг, стянутые проволокой. Бумаги были и совсем истлевшие, и почти целые, но все они, каждый обрывок, воняли сыростью, как будто всосали в себя километры болот. Мы рылись в них с упоением. Эту мою страсть, выкапывание прошлого дома из самых потаенных его закоулков, разделял со мной только сфинкс. Остальные рассматривали самую ценную добычу из подвала, в лучшем случае с отвращением. Сфинкс же... «Ага», — шептал он, натыкаясь на связку пожелтевших щитов. «Да это клад». И мы склонялись над ними, дрожа от нетерпения, чтобы добавить еще один малюсенький штрих к картине, которую не видел никто, кроме нас. Сукно серое. И давние дети дома облачались в костюмчики из серого сукна. Мотки шерсти. И сестры Мария и Урсула, каждая на своей табуретке, начинали щелкать спицами. По сестре на тротуар, по табуретке на сестру. А из-под огрубевших от стирок и готовки рук выползали, свешиваясь все ниже, шерстяные носки. Так, шаг за шагом, бумажка за бумажкой, мы складывали тот давний дом. Мы узнали, как выглядели его комнаты, чем занимались его обитатели, и даже страсть М.А. к зимним перележавшим яблокам не осталась для нас тайной. Зачем это было нужно? Мы и сами не знали. Но разрыли содержимое подвала, как два сумасшедших крота. С 1870 до последнего выпуска. Все это время в спальню стаскивались кипы того, что Волк называл древним хламом, а Лэри трудился в качестве носильщика. Стаю заинтересовал только последний выпуск. Я составил два альбома из самых интересных документов, и мы временно охладели к раскопкам. И вот теперь я пытаюсь рассказать курильщику, кто такая была матушка Анна. А самому смешно, потому что невозможно объяснить, не объясняя, чем тогда был дом. Пока я гадаю, имеет ли это смысл, язык работает не переставая, и в какой-то момент мне уже самому становится интересно, что я такое плету. Чтобы ей угодить, надо было быть богобоязненным и знать наизусть кучу древних текстов, которые невозможно запомнить. А когда она лежала при смерти, то все время заставляла монашек сносить к ней в комнату простыни и пересчитывала их. Это у нее в голове уже помутилось. Когда она померла, и главной стала ее бывшая помощница, то якобы видели призрак матушки Анны, как он ходит из комнаты в комнату и все считает, и пересчитывает, и перепроверяет, в общем, никак не упокоится с миром. Курильщик моргает и хмурится. Не сразу, потому что занят, но все же я это замечаю. Ты что, не веришь? Не веришь, Сфинкс? Это правда, подтверждает Сфинкс. Все так и было, как говорит Табаки. Ну вы-то откуда об этом знаете? А мы знаем все. Все, что есть дом. Хотя я и слукавил, умолчав про подвал, в моем хвастливом заявлении неожиданная правда. Я с удивлением слышу ее. Это так. Это мы и искали. Все, что есть дом. Любой человек рано или поздно спрашивает, кем был его прадед, и выслушивает семейные предания, а мы со Сфинксом спустились в подвал и сами рассказали себе все старые истории. Мне вдруг становится не по себе. Слишком уж оно наше, это место. Мы почти создали его. Ведь ни в каких подвальных бумагах не упоминался призрак, беспокойно бродивший по комнатам и пересчитывавший простыни. Вечером мне удается вырваться в коридор. Под предлогом ужина, ну а на самом деле Сфинксу просто надоело меня стеречь. Вокруг никаких девушек, а мой дракон снизу совсем маленький и еле виден. Хотя глаз блестит. Но чтобы различить детали, надо быть великаном. А вот следы разлитой краски видны очень хорошо. Даже, можно сказать, бросаются в глаза. Специально проезжаю по ним, в знак своей причастности. На ужин мерзкое пюре с комками, и мне весь день объедавшемуся изюмом с орехами даже смотреть на него неловко. Зато на обратном пути я вижу девчонок. Сразу двух. Сидят на перекресточном диване, выщипывают губку из его внутренностей и бросаются ею в окна. А вокруг куча псов. Действительно, ничего интересного. Тем более, что подъехать ближе мне не дают, и я не могу послушать, о чем они говорят, и вообще поучаствовать в происходящем. Я только вижу, что это суккуб с бедуинкой, и что губку они потрошат весьма изящно. На этом наблюдения заканчиваются. Длинная больше не приходит, хотя я жду ее весь остаток вечера и очень надеюсь, что она придет.